Бледно-алые тугими гроздьями Москву украсила на третий спас. Давай расстанемся в начале осени, пройдем по городу в последний раз. А в Александровском саду смятение, там лето кончилось во цвете лет. И ветер северный грозит метелями, что занесут навек твой легкий след. Деревья сбросили одежды пышные, стеля нам под ноги цветную шаль. А все равно у нас любви не вышло бы, чего и не было, того не жаль. А в Александровском саду сверкается, над башней стрельчатая висит луна. Оба-на! Не время сетовать, не время каяться, какая разница, где чья вина? Земля засыпана сухими листьями, рябиной алою горчит вино. Давай утопим в нем пустые истины, давно все кончено, все решено. А в Александровском саду фонарики, откуда б ни был начат нами путь, в конце его всегда лежит Москва-река, рябина алая, прости, забудь. А в Александровском саду фонарики, откуда б ни был начат нами путь, в конце его всегда лежит Москва-река, рябина алая, прости, забудь. А в Александровском саду фонарики, откуда б ни был начат нами путь, в конце его всегда лежит Москва-река, рябина алая, прости, забудь. В конце его всегда лежит Москва-река, рябина алая, прости, забудь. В конце его всегда лежит Москва-река, рябина алая, прости, забудь. Все.